Резервный запас дров исчез. Кто-то срывал крышу с мэрии и швырял куски на землю, чтобы отбить глину. Стены у этого здания были из обожженных на солнце кирпичей, но крыша вполне годилась для костра. Рот подошел ближе и увидел, что символ суверенного поселения уничтожает сам Каупер, причем работал он с каким-то даже остервенением. — Давай я этим займусь, Грант. Ты хоть немного отдыхал? — А? — Нет. — Пойди отдохни. Ночь будет длинная. — Сколько сейчас? — Не знаю. Должно быть полночь. Неподалеку вспыхнул огонь, и Каупер повернулся в ту сторону, вытирая лицо рукой. — Рот, смени Билла и возьми на себя командование второй смены. У Клиффа глубокие раны, и я отправил его наверх. — Окей. — Жечь все, что горит? — Все, кроме крыши над домом Бакстеров. Но расходуй дрова экономно, нужно протянуть до утра. — Ясно. Рот бросился к цепочке костров и отыскал Билла. — Я тебя сменю. Приказ Гранта. Иди немного поспи. — Как они, прорываются? — Не очень много. И недалеко. Копье Билла потемнело от крови. Я все равно не буду спать, Рот. Так что найди место вдоль ограды и помогай. Рот покачал головой. — Ты же еле на ногах держишься. Приказ Гранта. — Нет. — Ладно. Знаешь что? Бери свою банду и идите ломайте сарай наших старых дев. По крайней мере, какая-то перемена. Хорошо. Кеннеди, шатаясь, пошел вглубь лагеря. Поток зверья на какое-то время ослабел, за оградой стало спокойно, и у Рода появилась возможность разобраться со своей вахтой. Он сразу отослал спать тех, кто дежурил с заката, и послал за сменой. Затем назначил Дуга Сандерса и Мика Махмуда костровыми, приказав, чтобы никто, кроме них, не смел подбрасывать дрова в огонь. Вернувшись к центру линии обороны, он обнаружил там Боба Бакстера с копьем в руке. «Медику вовсе не обязательно драться на передовой», — сказал Рот, положив руку ему на плечо. «Положение не настолько плохо». «Аптечка у меня с собой. По крайней мере, то, что от нее осталось», — ответил тот, пожимая плечами. «А здесь она нужнее всего. Тебе других забот мало». Бакстер через силу улыбнулся. «Но это лучше, чем ходить под дверью взад-вперед. Смотри, Рот, опять зашевелились. Может, стоит разжечь костры посильней? Не надо, а то нам не хватит дров до утра. Я думаю, и этих костров достаточно. Не перепрыгнут». Бакстер не ответил, потому что в этот момент сквозь ограду пролез сонный кролик. Он махнул через низкое пламя, и Боб тут же проткнул его копьем. Рот сложил ладони рупором и прокричал: «Развести огонь посильнее, но не очень!» «Сзади, Рот!» Рот подпрыгнул, обернулся и в прыжке подколол еще одного кролика. «Откуда он взялся? Я даже не видел, где он пролез!» Не успел Боб ответить, как из темноты вынырнула Каролина. «Боб! Боб Бакстер! Мне нужно найти Боба Бакстера!» «Он здесь!» — крикнул Рот. Лицо Боба исказилось гримасой отчаяния, и он с трудом произнес: «Что с ней? Она...» «Нет, нет!» — закричала Каролина. «С ней все в порядке, она прекрасно себя чувствует. И у тебя... девочка!» Бакстер выронил копье и молча повалился без чувств. Каролина успела подхватить его и тем самым спасла от ожогов. Боб открыл глаза и сказал: «Извините, ты меня напугала. Там в самом деле все в порядке. В лучшем виде. И ребенок тоже. Килограмма 3 будет. Дай-ка мне свой тесак, тебя Кармен зовет». Бакстер, качаясь, пошел к дому, а Каролина заняла его место и улыбнулась Роду. «Я так счастлива, что все обошлось. Как тут дела, Роди? Все кипит? Ну-ка, я сейчас подколю штук 8-10 этих тварей». Спустя несколько минут появился Каупер. «Ты уже слышал хорошие новости?» — спросила Каролина. «Да, я только что оттуда». Ни словом не обмолвившись по поводу присутствия Каролины на передовой, он обратился к Роду. «Мы делаем носилки из остатков водопровода, чтобы затащить Кармен в пещеру. Потом их сбросят вниз, и можете бамбук сжечь». «Отлично. Ребенка отнесет Агнесса». «Рот, сколько, по-твоему, людей войдет в пещеру?» Рот обернулся и взглянул на каменный уступ. Они и так, должно быть, скоро через край посыпятся. Боюсь, да. Но мы просто должны набить в пещеру как можно больше. Я хочу послать наверх всех женатых мужчин и самых молодых парней тоже. Здесь будут держаться холостяки. — Я тоже холостяк, — перебила его Каролина. Каупер не обратил на нее внимания. — Как только Кармен будет в безопасности, я загоняю всех наверх. Огонь прогорит уже совсем скоро. Он повернулся и двинулся к пещере. Каролина тихо присвистнула. Похоже, мы здорово повеселимся, Родди. У меня о веселье несколько иные представления. Подержи-ка пока оборону, Кэрол. Мне надо разобраться с людьми. И он двинулся вдоль линии огня, отдавая распоряжение, кому остаться, а кому идти к пещере. Я не пойду, — скорчил физиономию Джимми. Пока все не уйдут, я не пойду. Как я посмотрю Джеки в глаза? Ты пристегнешь одну губу к другой и сделаешь, как скажет Грант. А то еще и от меня получишь. Ясно тебе? Ясно, но мне все равно это не нравится. Никто от тебя этого не требует. Просто сделай, как тебе говорят. Джеки видел? Как она? Недавно бегал, смотрел, все в порядке, только немного подташнивает. Но, узнав о Кармен, она почувствовала себя гораздо лучше.